Дорогая молодежь, я всех сердечно вас приветствую и поздравляю с тем, что наступил лагерь. Я уверен, что все вы об этом думали, уверен, что все об этом молились, почти уверен, что все из вас были в посте, когда у нас был объявлен пост в крае, чтобы Господь благословил. Это такое большое, серьезное мероприятие, как христианский молодежный лагерь. Слава Богу, что он наступил. Сегодня у нас первый вечер. И у меня на сердце есть такое желание прочитать несколько текстов из Священного Писания в пожелание ко всем нам и пригласить всех к общей первой молитве. Текст, который я прочитаю, когда братья предложили мне сегодня сказать краткую проповедь, мне сразу вот этот текст пришел на мысль, и я его прочитаю. Это 84-й псалом. Это псалом Кореевых сынов. В этом псалме 14 стихов, но я прочитаю только 9 и 10. «Послушаю, что скажет мне Господь. Он скажет мир народу своему и избранным своим, но да не упадут они снова в безрассудство. Так близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей». Когда мне брат Сергей Иванович предложил слово, вы знаете, вот этот текст сразу мне пришел на память. Я хочу сейчас вот в нескольких минутах обратить внимание на то, о чем переживали вот сыны Кореевы, когда писали этот псалом. Более того, это псалом молитва. Потому что этот псалом начинается с такого слова «Господи», обращение к Богу. И вот эти два стиха. Несколько утверждений, которые нахожу здесь, очень ярко, на которые стоит обратить внимание. Первое. «Послушаю, что скажет мне Господь». Две очень важные мысли. Мне очень понравилось, что в унисон мне говорил передо мной Валерий Павлович, пресвитер Краснодарской церкви, и он обозначил, что вот это место встречи человека с Богом. И вот в этой встрече, на которую мы пришли с нашим Господом, Он будет говорить. Вы знаете, когда говорил Бог из Священного Писания, мы знаем, что из невидимого происходило видимое. Когда говорил Бог, тогда совершалось великое. Это было в Ветхом Завете, это было в Новом Завете. Господь Иисус сказал, и ветры и море повиновались Ему. Бог, если говорит, дорогие, то нужно внимательно слушать. И вот в этом учении этого псалма мы читаем с вами: «Послушаю, что скажет мне Господь». То, что Бог говорил и будет говорить, и Его голос, содержание Его слова, оно что-то производило, оно что-то совершало, это все на своем месте. Но вот я хочу обратить внимание, чтобы каждый из нас настроил свое сердце, чтобы послушать, что скажет мне Господь. Тема нашего лагеря – приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Наше желание, дорогая молодежь, чтобы каждый из вас посредством этого служения в этом лагере стал к Богу ближе. Ближе подойти к Богу. Вы знаете, вся идея христианства, церкви – это прийти в дом Бога, это увидеть Бога, это преобразиться в образ Бога, это быть Его там детьми, это на всю вечность быть в Его присутствии, на Его престоле, в Его доме. А вот здесь, на этой земле мы сейчас. И для того, чтобы туда войти, и для того, чтобы увидеть Бога лицом к лицу, чтобы в этой встрече преобразиться в Его образ, дорогие, нужно сейчас, сегодня, в этом лагере настроить свое сердце. Послушаю, что скажет мне Господь. Нас здесь так много, и у каждого свой внутренний мир, у каждого свои переживания, у каждого свои цели, свои мысли. Даже все мы сюда, когда направлялись и ехали, я уверен, разнообразны были мысли у каждого из нас. Но я хочу, чтобы сегодня, вот сейчас, нам об этом помолиться, чтобы настроить свою душу на это общение с Богом, чтобы то, что Он желает сказать мне, мне это услышать. Мы в Священном Писании видим очень много хороших образов или примеров, когда люди слушали, что говорил Бог. Моисей послушал, что сказал Бог, и передал нам Его слова. И на всю историю человечества то, что сказал Моисей, стало основополагающим принципом жизни. Посмотрим Новый Завет. Когда-то Господь спросил, дети, если... Перед тем, как накормить 5000, Он спросил, что у вас есть? Есть это у одного мальчика. И вот Он обратился, чтобы принесли то, что есть. И Он воздал благодарение, преломляет, и насыщаются 5000. Какие чудеса! Люди, когда слушают, что делает, что говорит Бог, слушают, то после этого наступают чудеса великие. Слепые подходят, желают, чтобы им прозреть. Он сделал брение, идите умойтесь, купайтесь телам, и они прозрели. Вот услышать каждому индивидуально, с учетом нашей жизни, запросов, проблем, переживаний, услышать, что будет говорить Бог, это очень важно. Послушаю, что скажет мне Господь. Я хочу, чтобы мы сейчас об этом помолились, чтобы вот сделать ухо свое внимательным к словам Бога. И вторая здесь очень важная мысль или утверждение. Он скажет мир народу своему и избранным своим. Вот этот дар, который утерян был когда-то в Едеме еще, сделав грех, человек потерял сердечный мир. Мир как безопасность, мир как покой. И Господь через всю историю человечества хочет и хотел донести, помочь найти сердечный мир. Господь Иисус, когда был на этой земле, Он сказал, мир мой даю вам. Мир – это самое дорогое, это самое ценное, в чем нуждается человек. Написано, нет мира нечестивым. Если человек не покоряется Божьим принципам жизни, он никогда не будет иметь мир. Мир его дает только Господь. И дает только тем, кто послушает, что Он им скажет. Он скажет мир. Я уверен, что в этом лагере, как и в предыдущих лагерях, будет много покаяний, будет много исповеданий. Но это результат того, что вы послушаете то, что скажет вам Господь. Почти преимущественно все обычно здесь обновляют сердца свои в покаянии. Но бывает и такое, что кто-то не сделал этот шаг к покаянию, не сделал шаг к исповеданию своего состояния, и уезжают такие души из нашего лагеря в печали, в унынии, в недовольстве каком-то. Но человек, кто послушает то, что скажет ему Господь, кто исполнит то, что скажет ему Господь, обязательно этот человек будет иметь мир. Смотри, какое еще здесь свидетельство. «Но да не упадут они снова в безрассудство». Он скажет мир тем, у кого не было мира. В предыдущих стихах мы видим, что сыны Кореевы такое утверждение здесь имеют. «Ты умилосердился, ты простил беззаконие, ты покрыл все грехи». Друзья дорогие, были причины, почему был потерян мир. И после этого обращения к Богу Господь скажет мир. Было обращение к Господу в первом стихе. «Господи, Ты умилосердился к земле Твоей». Дорогие братья и сестры, юные души, наше желание, как служителей церквей, наше желание, чтобы в сердце каждого из вас наступил Божий мир. Это покой и безопасность. Это присутствие Бога. Это Его руководство, Его водительство. Это охрана безрассудных поступков, которые влекут за собой определенные последствия, ущербность. Да не упадут они снова в безрассудство. Так близко к боящимся Его спасения Его, чтобы обитала слава в земле нашей. Вы знаете, один из прекрасных личностей Ветхого Завета – это Соломон. И вот Господь, когда говорил Давиду о рождении Соломона, то Он дал такое откровение, что он будет у тебя человек мирный. И мы знаем из чтения Священного Писания, что в дни Соломона Израиль достиг великого расцвета. Экономическое состояние страны было на очень высоком уровне. Политическое состояние страны было на очень высоком уровне. Духовное состояние страны, был построен храм, совершалось богослужение, слава Господня наполнила храм. Да, пришло потом время, но не об этом, когда Соломон отступил от Господних слов, но не об этом. Но в тот период, когда Соломон обладал этой благодатью, когда просил у Бога мудрости, Бог дал ему, он устроил жизнь всей страны, и было великое благословение в Израиле. Человек, обладающий миром Бога, мир мой даю вам. Это человек, который будет устроен лично сам. Это человек, который будет устраивать жизнь в кругу своей молодежи. Это человек, как личность, устроит свою хорошо личную жизнь. Это человек, который будет устройством в поместной церкви. Человек, который послушает, что ему скажет Бог. Человек, который примет мир от Бога. Человек, который больше не вернется на пути безрассудства и нечестия. В жизни такого человека явится слава Бога. Этот человек будет создавать славу Бога там, где он находится. Как Моисей построил храм, и сошла слава Бога. Тогда, когда мы слушаем голос Бога, Тогда, когда Господь отвечает на наши нужды и дарует то, что мы, то, в чем мы очень нуждаемся, это в мире Божьем, то тогда спасение Его близко и слава на земле. Дорогая молодежь, я желаю пригласить к молитве. Давайте мы сейчас помолимся Господу. Кто-то в тишине сердца своего, а кто-то сможет вслух и громко. Помолитесь о том, чтобы вам услышать Божьи слова, которые Он будет говорить лично вам сегодня или завтра, или послезавтра, но чтобы всегда быть внимательным к словам, которые скажет нам Господь. Вот об этом я хочу вас попросить, к этому хочу вас призвать. Давайте мы сейчас встанем и будем молиться. И кто имеет желание, громко, кто на коленях, кто стоя, помолимся, попросим, чтобы нам послушать, что скажет нам Господь. Аминь.